но избавиться от визитера не было никакой возможности. Как же убивает, когда имеешь столько сил, но пока что не можешь покончить со всеми трудностями разом. Но ничего, пройдет. Настанет время, когда никакие помехи уже не отвлекут его от главной цели, ради которой он так долго старался. С этими мыслями вампир покинул свое любимое кресло и вышел из комнаты. В коридоре его действительно ждали, и он приветливо улыбнулся вошедшим. Милена со всей силы ударила сумкой по голове Нукикубе, так что она чуть не отлетела в сторону, прямо под ноги снующим по платформе пассажирам. Голова, а не сумка, ведь сумку Зубкова никогда бы не выпустила из рук. «Осторожней, идиот!» — прошипела вампирша. «Это Шанель! Она из мужиков столько крови выпила, пока это пальто шила, что тебе и не снилось!» Носильщик, а это был именно он, с трудом вернул голову на место, умудрившись при этом не выронить чемодан, который Милена водрузила на его плечи. Щелкнув зубами, она зорко проследила, чтобы багаж дотащили до нужного вагона. Номер 12. Нынче в моде была оригинальная дюжина, а не дюжина чертова. Хотя, казалось бы, после фильма «Демона» Михалкова это число оставалось только ненавидеть. А там уложили под полку в купе. Но Кикуби выразительно посмотрел на пассажирку, не скрывая робкой надежды на пару красных рублей, чтобы отметить на них конец рабочей недели. Милена наградила его подозрительным взглядом. «Ну и чего ты завис?» — поинтересовалась она, пристраивая пальто на крючок в купе. «Тебе что, денег на семечки подкинуть?» Носильщика как ветром сдуло. Несговорчивая попалась клиентка. Наверное, кровь из организма убывает, вот она и злится. Выбравшись из вагона, вампир поспешил к следующему, под номером 13. Те, кто не гнался за модой и придерживался старых традиций, на кровь давали куда охотнее. Избавившись от пальто, Милена раскидала вещи по всему купе. Включила ноутбук красного цвета. Почти такая же популярная модель, как и с черным корпусом. Радикюль бросила на противоположное сиденье. Открыв баночку диетической блат-колы, если верить рекламе, ее делали с применением вытяжки из крови анорексичных девочек. Энергетическая ценность — всего одна калория. Зубкова разложила на столике многочисленные вырезки из газет и распечатки из интернета. Все, что удалось нарыть по делу Кусанова, было при ней. Милена была умной вампирочкой. Она сразу догадалась, зачем ее послали в Вамп-Петербург. Совершенно уверенная, что в купе она поедет одна, Милена углубилась в чтение статей. Кусанов был на редкость скучным олигархом. Сербом не баловался, кровь своим конкурентам томатным соком не разбавлял, жену, пока та не отправилась на тот свет, любил, охотно и много работал. Ходили слухи, что глава «Кровь Пропрема» мечтал стать, если не маркизом, то хотя бы вторым принцем крови. Он даже отдельный счет открыл в швейцарском банке, копил на расширение спальных комнат в Кремле, чтобы им втроем там не было тесно. Конечно, его могли убрать конкуренты. Он им не надоедал, но в мире бизнеса так принято. Время от времени кого-то убивать и 24 часа в сутки кого-то ненавидеть. Вамп-Петербург всегда казался Милене странным городом. Культурная столица вроде бы. Даже перед тем, как вставить в ухо осиновый кол, осведомляются о здоровье тещи, собаки и удостоверяются, написал ли ты завещание. С другой стороны, почему Кусанов отдал Дракуле душу в столь интересной позе, да еще и без штанов? Подробности в своем мертвом журнале осветила секретарша убитого, тут же собрав 666 друзей. Информация была непроверенная, но Милена прекрасно знала цену подобным источникам. Некоторые блогеры были куда правдивее и честнее, чем профессиональные журналисты. Если отмести версию мести конкурентов или бывших любовниц, то убийство получается какое-то уж совсем нетипичное для вампирского общества. Может, олигарх просто спустил штаны и второй раз умер? Да нет, не вяжется как-то с концептом вечной жизни. Отодвинув измятую вырезку со статьей под заголовком Дизайнеры Долька и Кабан винят себя в смерти Кусанова. Наши брюки хороши настолько, что он снял их и не смог дальше жить. Эксклюзивное интервью. Милена начала раскладывать гроб, выезжавший из стены вместо верхней полки. «Белье получаем!» — орала в тамбуре проводница. «Черного нет, красное закончилось». «А с мультяшными Дракулами?» — поинтересовался кто-то в проходе. «Нет», — завистливо вздохнула проводница, тоже, видимо, мечтавшая о подобном комплекте. «Берите, что дают». Кое-как обустроив себе спальное место, вампирша сладко потянулась. Тут дверь в купе бесцеремонно открылась. Послышалась возня. Обнаженная Милена не была из тех дамочек, которые при виде мужчины начинают орать так, чтобы вот точно оглушить визитера. Ей проще было дать с ноги. Поэтому, решив предоставить наглому мужику уникальную возможность полюбоваться на ее изумительные формы перед комой, Милена грациозно развернулась. Кирилл вовремя успел отскочить, чтобы избежать удара. «Не может быть!» Отшатнулась вампирша, не веря глазам. «Он! Совершенно точно он! Но как такое возможно? Сгинь! Иди к Богу!» «В очередной раз убеждаюсь в твоей некультурности». Кирилл демонстративно проигнорировал грудь Милены, на всякий случай прикрылся чемоданом и бочком протиснулся в купе. 5 минут ушло на выяснение отношений. Не забывая срываться на личные оскорбления, спутники выяснили, что оба в своем вагоне. «Чтоб я еще раз поехала в поезде!» «И в правильном купе. Даже и не рассчитывай ни на что. Хоть на метр подойдешь, закатаю тебя в складной гроб. До самого Мухоклыкинска не вытащат. И даже в том, что направление верное. Вот туда и иди!» Они тоже убедились. «А зачем тебе в Петербург?» Неожиданно спокойно спросила Милена, когда парочка уселась друг напротив друга за купейный столик переговоров. Кирилл помедлил пару секунд, не зная, стоит ли отвечать. Милена его колебания заметила, поняла, что дело нечисто, и предположила очередной конец света. Правда, молча. «Я к своей девушке еду», — проинформировал вампир, забрался в раскладной гробик под потолком и сделал вид, что спит. «Хорошо пошутил», — фыркнула Зубкова и последовала его примеру. «К девушке. Ну надо же было такое выдумать». Глава вторая. Место преступления. Брюнетка в зеленом молча сидела на холодном песке. На заливе всегда дует, прямо как там, откуда она родом. Ветер резко треплет ее длинные волосы, принося смутную тоску по старым временам. Как же все изменилось. Мир сошел с ума, усложнил сам себя, не забыв на этой почве свихнуться. Здесь больше не преобладали болотный и коричневый, самые главные оттенки славных времен. И не текла больше вода, смешанная с кровью. Кровь — самая ненавистная субстанция. Хотя кому, как ни брюнетке, знать, а от любви до ненависти всего один шаг. Возможно, ей бы здесь когда-нибудь понравилось. Много мужчин, способных оценить ее красоту. Еще больше тех, кто мог бы оценить ее силу. Этот глупый толстяк из стеклянной башни не в счет. Всегда находились дураки, не принимавшие ее даров. Это нормально. Похоже, сильные женщины нынче популярны как никогда. Может, она могла бы тут обосноваться? Нет, ни за что. Этот мир отравлен. Его заполонили те, кого она ненавидела всем сердцем. Вампиры. При мысли о них это самое сердце начинало сжиматься в едкий комок. А ведь оно никогда не дрожало, даже на поле боя. Женщина поднялась, увязнув босыми ногами в сером песке, смешанном с водорослями и битым стеклом. Может быть, она задержится здесь подольше, если ее воин выполнит все обещания. Столько еще предстоит сделать, а она так мало понимает. Конечно, никому об этом знать не обязательно. Ведь она — это... ну, в общем, она. Отведя изумрудные глаза от залива, брюнетка увидела его, покорного и ждущего. Он настоящий воин, Не каждый посмел бы пробудить ее ото сна, да еще и в такое время. «Я принес немного крови», — поклонился воин. «Оставь ее себе», — ее передернуло. «Лучше скажи, кого мне стоит посетить следующим?» Конечно, все совсем не так, как она ожидала. Но для этого они ей и нужны, эти мужчины.